14 ноября 1952. Сегодня мама уехала жить к сестре в Виргинию. Сказала, что просто не может больше оставаться с папой, и что я пойму, когда стану старше. Она хотела, чтобы я поехала с ней. Я маму очень люблю, но не представляю, как оставлю папу. Кроме того, мне мой 6-й класс нравится. Миссис Андервуд читает нам Нэнси Дрю и «Тайну осыпающейся стены». Так интересно, чем все закончится. Ох, по одной главке читать никакого терпения не хватит. Когда мама уезжала, у нее даже сумки с собой не было, положить было нечего. Миссис Дот подвезла ее до Магнолия Спрингс, а там она села на автобус. Ничего, вернется. Всегда возвращается. Она взяла с меня обещание писать каждую неделю, а если папа угодит в тюрьму, пойти жить к миссис Дот. В тот вечер папа жутко напился. Я просила его столько не пить, а он мне: «Заткнись! Оставь меня в покое! Садись на автобус и катись в Виргинию к мамочке! Видеть тебя не могу!» Сказал, что никогда меня не любил. Вранье. Просто он расстроен из-за мамы. Все равно мне обидно, но слезы мои он фиг увидит. Ничего. Я ему на следующий день отомстила. Перед тем, как уйти в школу, оставила записку. «Вчера вечером тебе звонила Билли Джит Уэйт».